День третий. Утром после бодрящих процедур у колодца народ стал собираться у ворот. На небе висела та же хмарь, но дождя не было. Миха с Саней открыли ворота, после чего Миха вернулся к толпе. А Санек стал недалеко от ворот. «Взвод! Слушай мою команду! В колонну по одному справа от меня становись!» Проорал Санек, повернувшись к воротам и вытянув руку вправо. «Охренеть! Призрак давно отслуженной мной срочки. На мгновение ожил в моей памяти. Мы быстро построились в колонну и побежали. Миновав ворота, колонна повернула налево и потянулась вдоль стен. Спереди меня бежал Слава, а сзади Леха. «Слава, слышь, а почему в характеристиках нет графы «усталость» или мы так и будем вечно бегать, не уставая?» «Сейчас, погодь, лови». В окне передачи предметов появилось копье и кожанка. «Положи в инвентарь, а потом открой окно перса». «Ага». Положив вещи в инвентарь, в котором отметился вес 9,2 кг, черт, я трофеи со скелетов не выложу. Я открыл меню персонажа. И действительно, ниже красной и синей полосок, символизирующих жизнь и ману, появилась желтая полоска, подписанная «Усталость». Сейчас у меня она была заполнена на 1. До 100 осталось 99. Как-то помнится, в играх видел наоборот. Понял. Забирай свое добро. Осталось узнать, почему она не отображается постоянно. «Дэн, а ты не боишься, что наш злобный старшина тебе за разговорчики наряд выпишет?» — спросил меня бегущий сзади Леха. «Не боюсь. Во-первых, я не в строю. А во-вторых, у меня военник есть с графой, что все, что надо, на родине отдал. И больше не дам. Вернее, был». «Ну, про больше не дам ты загнул, конечно. А если война?» — хохотнул Слава. «А если война, то партизанен пуф-пуф, и никак иначе, в регулярную армию меня больше не тянет». «Шутник. А потом сядешь за незаконный отстрел неподготовленного к стрельбе из леса противника». «Значит, сяду». Так, переговариваясь на различные темы, мы бегали. Когда ворота показались в 20-й раз, Санек повел нас во двор. Полоска усталости появилась и не пропадала. Она была заполнена на 93 единицы, а я еле-еле переставлял ноги. Во дворе еще немного поотжимались, и на этом физуха закончилась. На камне внутреннего двора остались лежать я и Сим. Остальные бодрячком передвигались по двору. Из трубы кузни подымался дым, и был слышен стук молота. За физо характеристики поднялись на плюс 2 к силе и плюс 1 к ловкости. Неплохо. Интересно, такой быстрый рост будет всегда? Или это потому, что у нас пока маленькие уровни? Где-то через полчаса полоска усталости опустилась на 50 единиц и пропала. Поднявшись, я пошел к кузне. Надо сдать трофей казначею. Что искренне радовало, не было пота и, соответственно, запаха. Все-таки плюсы в игровой реальности имелись. В кузне было очень жарко. Угли горна, раскаленные до красна, сейчас грели положенные на них полосы металла. Гном, засучивший рукава до локтя и спрятав свою роскошную бороду за фартуком, вполне натурально отковывал раскаленный кусок металла на наковальне. Жесть. Чую, крафтеров в этой игре ждет большая подлянка. «По делу?» — не прекращая своего занятия, спросил Турин. «Трофей сдать зашел». «Трофей — дело хорошее. Подожди, сейчас освобожусь». Выйдя из кузни, я сел у порога. Через пару минут вышел гном. «Показывай». Мешочек порошка, железный слиток, 2 железных кинжала, 15 серебряных и 1 медная монета, 2 мелких кристалла и 1 крупный с мой ноготь. «Сколько костяков за это убил?» 6. «Неплохо, очень неплохо. Другим меньше падает». «Я везучий», — пожал плечами. «Это толкат». Его палец показал на крупный кристалл. «Его можно вплавить в лезвие меча, и он станет острее и никогда не затупится. Такие камни — редкость. Для их использования навык не нужен. Обычно приносят только осколки, как вон эти, мелкие». «Значит, можно улучшить один из мечей, отнятых у скелетов?» «Откуда же вы такие интересные пришли?» — неожиданно застав меня врасплох, спросил гном. «Я ведь за вами наблюдал. Вы не городские. Вы словно дети неразумные поначалу были. Самого простого не знали. Потом пообвыклись и стали очень быстро набирать силу. И вы умираете, но на следующий день словно ни в чем не бывало живые. И что ему ответить? Уклониться от вопроса или сказать как есть? Мы не местные, Турин. Я бы сказал, совсем не местные. И мир ваш для нас чужой. Но мы вынуждены в нем жить. И да, мы не умираем. Окончательно, по крайней мере. Там, моя рука указала на донжон, есть место, где мы рождаемся вновь, сохраняя и приумножая свои знания. Это наш дар и наше проклятие. Эй, каково это умереть? Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Ты просто на мгновение перестаешь быть, а потом боль от первого глотка воздуха, и ты снова жив. Немного помолчав, гном задал ожидаемый мной вопрос. Страшно? Страшнее, чем боль, Турин. Спасибо за честность. Держи это тебе. На его огромной, словно высеченной из камня ладони, лежало простенькое с тремя кристалликами широкое кольцо. Это ведь твоя рука оборвала жизнь твари, что мою Раду погубила. Отказа не приму. Осадил меня гном. Сила, гор. Тип, редкий. Эффекты. Сила, +3. Ловкость, +3. Дух, +3. Интеллект, +2. Вес, 0,01 грамма. Описание. Гномы – великие мастера кузнечного дела. Работа с металлом и камнем заложена у них в крови. Совершенствуя свое мастерство и творя все новые изделия, мастер своего дела может создавать шедевры, превосходящие границы изученных навыков. Кольцо Сила Гор – одно из таких шедевров, выковано мастером Турином в час великого отчаяния. Я был в шоке. И хреновее всего было осознавать, что я получил подобную вещь просто из-за каприза фортуны. «Спасибо тебе, Турин. Твой дар бесценен. Жаль, мне нечем отдариться». «Не нужно ничего. Ты уже достаточно сделал». «Турин, почему ты ушел к нам?» «Я отцу Гор зарок дал, что отдам самое дорогое тому, кто отомстит за смерть моей дочери. А самое дорогое у меня – это мой труд». «А отец Гор, «Не стоит говорить об этом». Резко оборвал меня гном. «Плохая эта тема для разговора». Поднялся и ушел в кузню, забрав трофей. И что это было? Прав, Миха, ни хрена они не НПС. Этот разговор оставил после себя много пищи для размышлений. Как же задолбали эти загадки. Где там Миха? Нужно пойти поделиться подробностями. Пусть у него тоже голова поболит. Миха со Славой и Димом сколачивали новый щит, взамен разваленного вурдалаком. Отозвав его в сторону, я протянул на ладони подаренное мне кольцо. По мере прочтения эффектов, его глаза все более приобретали анимешный вид. «Откуда?» Я полностью пересказал ему, откуда у меня появилось подобное богатство. И он был немало озадачен. «Интересные дела. Очень интересные». «Самое интересное в нашем разговоре – это его окончание, Миха». «В деревне продается крепкая водка на травах. Можно попробовать его накачать и узнать об их верованиях». «Ну-ну», с изрядным скепсисом отнесся я к этой идее. «Мне почему-то кажется, что мы все раньше под стол ляжем, чем успеем у него что-то узнать». «Тоже верно. А значит, пусть. Нам не к спеху». «Кольцо пока себе возьми. Оно тебе понадобится сегодня. Потом отдашь». «Не боишься, что заживлю твою прелесть?» Блеснули весельем его глаза. «Пофиг. Легко пришло, легко ушло. Ты только учитывай, что будет, если тебя с ним запалит гном. Это вроде как подарок». «Не ссы. Я тоже к этим брюликам равнодушен. Правда, эффекты прямо-таки даже очень. Верну в целостности и сохранности. После смерти поганого вурдалака». И побежал в кузню. Ах да, там же брюлик ему на меч появился. Усмехнувшись, стал помогать доделывать щит. К обеду подготовительная возня закончилась. Боевая группа стала облачаться в снаряжение. Ну, облачаться это я к слову. Просто вид мужиков изменился. Миха и Саня были одеты в практически одинаковые доспехи. Гном выковал из трофея второй доспех, практически идентичный тому, что мы получили в виде лута. Олег со Славой были одеты в усиленные металлическими пластинами кожаной брони. И были больше похожи на сталкеров из одноименной игры. Даже наколенники были. Трое вооружены мечами. Слава кинжалом и копьем. Ножны под кинжалы сшил из кожи Дим. Лезвие Михиного меча отливало синим цветом. Мужики сетовали на отсутствие фотоаппарата. Илья и Дим подхватили сколоченный щит, и мы с Димом по одной подпорке. И началась очередная попытка зачистки. В зале было пусто. Также слабо был освещен проход между колонн. Новая пачка факелов была извлечена из инвентаря Михаила, подожжена и разбросана по залу. Не успели мы занять свои позиции, как появился 17-уровневый элитник. Его зацепили и потащили разделывать, а мы быстро убрали остатки старого щита и установили новый, подперев его сразу четырьмя подпорками. Элитник сдох через минуту. Получено 7000 очков опыта. Получен новый уровень. «Все лишние на выход!» — крикнул Михаил, и мы понеслись вон из зала. «Удачи вам, мужики! Завалите эту тварь!» — крикнул Дим, последним покидающий зал. Теперь осталось только ждать. Развернув статусник группы, мы расселись прямо перед вратами донжона. Прошла минута, и начало казаться, что тварь в зал не спустится, как вдруг у Олега дрогнула полоска здоровья. А дальше здоровье начало проседать и у остальных. И что самое хреновое, хиты проседали довольно быстро. Первым пал Слава, за ним Олег. У Михи осталось 1480 хп, а у Сани 1134, причем его жизнь продолжала падать, но медленно, по хитов 12 в секунду. Видимо, он серьезно ранен. Получено 4000 очков опыта. Затем дважды мигнул статусник жизни Сани, и он отправился на перерождение. Потом также резко погиб Михаил. Поднялся испуганный шепот. Мужики гадали, что произошло. Неужели есть еще одна сильная тварь? У нас нет ни лекарств, ни зелий, мужики. Перекрыв галдеж, сказал я. Урон шел по 500 единиц. Это Миха добил раненого Санька, а потом добил сам себя. Возразить на это не решился никто. И мы пошли под окно ждать их. Это уже стало превращаться в ритуал. Когда бы ты ни воскрес, тебя всегда будут ждать. Странно, но от этой мысли стало как-то легче, что ли. Мужики спустились через минут 20. На их лицах были улыбки. Довольный и чуть бледноватый Миха не дал поспрашивать мужиков. Все потом. Сейчас берем все возможное оружие и толпой обшариваем донжон. Видимо, там остались недобитые костяки. Добьем это чертово задание. Поддержав его решение, одобрительным гулом мы ринулись за дубинками и кинжалами. А потом мы обшаривали все помещения в донжоне. Нашли еще 7 первоуровневых костяков. Бегая по залам и помещениям, я не переставал удивляться странной планировке здания. В донжоне было 3 этажа. Центральное здание, первый этаж, зал с колоннами, вход в донжон. Второй этаж, тронный зал. Там стоял длинный прямоугольный стол, высеченный из гладкого, светлого, с темными прожилками камня. 13 каменных кресел вокруг него. Причем то, что стояло во главе стола, было похоже на натуральный трон. Каменная волчья голова над спинкой и подлокотники в виде лап были выполнены очень искусно. Третий этаж. Пустая зала с остатками превратившейся в труху мебели и огромным камином. Северная круглая башня. Первый этаж. Арсенал. Жаль, что пустой. В нем было много стоек и полок под оружие и снаряжение. Второй этаж. Комната юного химика. Там стояли столы с колбами и ретортами разных видов. Зал возрождения. Восточная круглая башня. Первый этаж. Столовая с небольшой кухней и кладовой. Опять пустые. Хорошо, хоть посуда на месте оказалась. Второй этаж. 6 комнат, похожих на маленькие кельи. В них места хватало только под кровать и небольшой стол со стулом. Все так же в состоянии на выбросить. Третий этаж. Еще 6 комнат, состояние тоже. Квадратная башня. Второй этаж. 2 кабинета с сохранившимися столами и тяжелыми креслами с истлевшей обивкой. Плюс еще одна келья. Третий этаж. Библиотека. Вернее, учитывая, что от книг на полках остались лишь кожаные иссохшие обложки и корешки с остатками толстых ниток, место под нее. Когда добили последнего костяка, выскочило сообщение о выполнении задания. Поздравляем! Задание возрождения ордена выполнено. Введите имя владетеля для вручения награды за задание. Я, кажется, начинаю догадываться, что мы получим в качестве награды. И это ни хрена не деньги или лут. Собравшись вместе в зале возрождения, начали обмениваться мнениями. «И что будем водить, мужики?» – спросил Миха у всех собравшихся. «Нам, наверное, сейчас дадут права на клан Холл. Нужно вводить имя клана», – высказался Сим. «Я тоже так думал». «Предлагайте». Дальше начался форменный бардак. Фантазия у мужиков оказалась богатая. Я, пожалуй, опущу подробности нашего решения. Итогом стало то, что Миха ввел в имя владения следующее. Клан Феникса. «Клан Феникса, поздравляем. Вы пришли в этот мир ни с чем, но вы не склонились перед тяготами, брошенными судьбой на ваши плечи. Заплатив собственной кровью, вы смогли обрести в этом жестоком мире свой новый дом. Так владейте же им по праву. С этого момента локация «Заброшенная прецептория» обретает статус безопасной зоны. Заложенная строителями в стены защита от нежити активирована. Безопасный радиус 100 метров от стен прецептории. Владетель – клан Феникса. Тип – прецептория. Прочность – 50 тысяч. Поздравляем. Получено 300 очков славы. Общий статус клана изменяется на «Вам можно верить на слово». До следующего изменения общего статуса наберите еще 500 очков славы. Ваш клан приобретает 3-й уровень известности. 3 из 20. Внимание! Получено новое задание. По стопам великих. Описание. В древности этим местом владели великие воины. Их мощь и слава защищала окрестные земли на многие километры вокруг прецептории. Приняв на себя ответственность за это владение, вы возложили на свои плечи очень тяжкий груз. Внимание! Обновление карты. Обнаружено 23 оскверненные локации. 7 локаций типа донжон. Невзирая на трудности, стоящие на вашем пути, вы обязаны зачищать от монстров 2 оскверненные локации в месяц. В случае невыполнения задания, ваш клан потеряет 200 очков славы. 30 часов 23 минуты 59 секунд. Награда вариативна. Внимание! Зачистив все оскверненные локации, вы сможете получить уникальное задание. Внимание! Разумные монстры, обитающие в этих землях, сделают все, чтобы осквернить освобожденные вами локации. Внимание! Игроки, достигшие 10 уровня, могут получить класс персонажа, пройдя соответствующее посвящение. Пройдите в зал выбора класса. Внимание! Через 3 дня в деревню Становая придет караван торговцев. Ассортимент товаров в лавке увеличится. Вот тебе и домик в деревне. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Мужики, в отличие от меня, выражались более грубо. Мои догадки во многом подтвердились. И тут Сим задал очень важный вопрос. Мужики, а кто-нибудь видел комнату выбора класса? Действительно, где? Мы начали по новой обшаривать здание. Даже стены простукивали. Фиг там, нету ее. Интересный поворот событий. Дим предположил наличие подземного этажа. На карачках облазили весь пол на первом этаже, тщательно осматривая каждый квадратный метр. Нифига. Печально. Дабы не впадать в уныние, Михаил применил армейскую методу удаления лишних мыслей из дурных голов и погнал нас на уборку. Труху и остатки мебели выносили в инвентаре во двор, где складывали возле навеса. Щиты и подпорки, в том числе и остатки разбитого щита, оттащили в конюшню. Потом Миха, взяв с собой Дима и Турина, запрягли лошадь и укатили в деревню, договариваться с местным плотником насчет мебели. Мы перетащили столы и лавки из часовни в столовую, после чего Велида выгнала нас оттуда и стала осваивать новое хозяйство. Все еще чувствовавший себя виноватым за памятный инцидент Сим ей активно помогал. На тряпки пошла стартовая одежда, и вооружившись ведрами и холодной водой, начали ПХД, только без пены. Закончили где-то часов в 7 вечера. Стало темнее, но света еще хватало. После уборки народ разбрелся кто куда. Я же пошел в зал с колоннами, чтобы рассмотреть как следует тот барельеф. На картине была высечена группа рыцарей в тяжелых фэнтезийных доспехах. Из-за слабого освещения я не мог разобрать детали. Зачем здесь постамент с чашей, было непонятно. И эта загадка не желала отпускать меня. Подобрав один из затушенных факелов, сложенных у одной из колонн, я зажег его от одного из горящих факелов на креплениях и стал внимательно рассматривать квадратный постамент. На нем также были высечены разные монстры, и лишь сзади был изображен рыцарь. Искусный узор квадратом окружал его фигуру. Ощупывая изображение руками, я обнаружил, что картина чуть-чуть продавливается внутрь постамента. Надавив сильнее, я услышал громкий щелчок, и пластина с рыцарем скользнула вниз. В открывшемся мне тайнике стоял небольшой, плотно закрытый медный кувшин. Вытащив его, я тщательно его осмотрел. Обычный медный кувшин с круглым горлышком, плотно закрытый пробкой, и в нем что-то плескалось. Выдернув пробку, я осторожно принюхался, но запаха не было. И что дальше? Немного подумав, я налил в чашу на два пальца жидкости из кувшина. Закрыв пробку, я поставил его на место. Пластина с рыцарем тут же скользнула вверх, снова закрыв тайник. Неслабое средневековье. Смочив палец в налитой жидкости, я растер ее между пальцев. Вроде как масло, но почему без запаха? Поднял зажженный факел с пола и поднес его к чаше. Ярко вспыхнуло пламя, и нос учуял приятный запах благовоний. «Вы оказали дань уважения. Ваш дух повышен на 20%. 3 часа 59 минут». Одновременно с этим перед постаментом пол стал проседать вниз, открывая проход вниз с каменными ступенями. Крепко сжимая факел и достав дубинку, я стал осторожно спускаться вниз, освещая себе путь факелом. Спустившись вниз, я замер на последней ступени. Света факела не хватало, чтобы увидеть то, что ждало меня впереди. Осветив пол перед собой, я заметил каменные желоба с обоих сторон уходящих во тьму зала. На дне желоба поблескивала уже знакомая мне жидкость. Опустил факел к желобу справа от себя. Взвившееся пламя резко вспыхнуло, побежало по нему. Оказалось, желоб был выложен вдоль стен просторного круглого зала, в центре которого полукругом, чуть в отдалении друг от друга, стояли 4 группы каменных статуй. По 3 статуи в каждой, полный рост с небольшими тубами и маленькими чашами перед ним. «Внимание! Обнаружен зал выбора класса. Внимание! Чтобы проход в зал выбора был открыт, следите, чтобы пламя дани уважения было зажжено. Получен пассивный навык «Видеть скрытое». Текущий навык равен 1. У вас есть 5% шанс обнаружить тайник. Удача +1. Вот так ларчик открывался. Чему-то улыбаясь, я присел на ступени, положив факел неподалеку от себя. «Ты его все-таки нашел!» — раздался сзади голос Дима. «Сейчас Миху со двора позову и остальных». Вскоре раздался возбужденный гомон, и, стуча окованными сапогами по ступеням, слетел Миха в доспехах. «Дэн, ну что ты за человек такой, а?» — больно хлопнул меня по плечу рукой Миха. «Двигайся, давай, ишь расселся». «Потише, медведь!» — потирая плечо, я поднялся со ступеней. «Человек как человек, конкретно выражайся». «Нашел-таки. Надо твое везение как-то на всех растягивать». Его взгляд внимательно осматривал статуи. «Разбогатеем». «Ну-ну, ты там по мощам меня распродавать собрался?» «Держи свое колечко, а то по зоопарке запамятовал». «Да подвиньтесь вы», — протиснулся мимо меня Слава. Взяв кольцо и экипировав его, я двинулся вместе с остальными рассматривать статуи. Выполнены они были великолепно, со всем снаряжением и оружием. Казалось, что сейчас в зале с нами находилось еще 12 человек, и казалось, что они вот-вот оживут. На алтарях перед группами статуй были надписи, знаменовавшие собой 4 пути – путь силы, путь ловкости, путь разума и путь духа. Причем надписи были высечены на русском, разве что более изящно, с завитушками всякими. Интересно, а если бы среди нас оказался иностранец? Я стал внимательно читать доступные классы. Путь силы – воин, солдат, рыцарь. Путь ловкости – убийца, вор и разведчик. Путь разума – маг, ремесленник и ученый. Путь духа – жрец, духовник, инквизитор. Все интереснее и интереснее, и немного непонятно. «Охренеть! Да тут реально инвиз есть!» — воскликнул Слава, стоящий с Олегом у пути к ловкости. «Чую, у нас скоро появится убивец». Подойдя к пути силы, я открыл описание воина. «Воин. Внимание! Возможны 3 трансформации этого класса. Освоив свой класс в совершенстве, вы можете провести одну из возможных трансформаций, улучшив свой класс. Выбирая путь воина, игрок делает шаг к силе, даруемой своим телом и оружием. Воины сильны и живучи, непрерывно совершенствуя навыки по владению оружием. Они могут стать невероятно опасны для любого противника. Совершенствуемые навыки. Пассивный. Рост навыка достигается интенсивными тренировками. Физическая подготовка. Только непрерывные тренировки могут раскрыть ваши возможности, полностью развив этот навык. Воин получает возможность сражаться с врагом без доспехов и оружия. Открывает умение. Каменная кожа. Ваше тело настолько окрепло, что по прочности может поспорить с искусственной броней. Стальные руки. Ваша сила настолько велика, что ни камень, ни сталь не могут остановить ее. Классовые навыки. Можно улучшать за счет очков навыков. Владение оружием. Максимально развив этот навык, вы превратите свое оружие в идеальное орудие убийства. Вероятно, нанести критический удар равна 50% при максимальном развитии навыка. Открывает умение. Виртуоз. Долгое время вы сражались только одним оружием. Вы изучили его вдоль и поперек и поняли его суть. Ваше оружие обрело собственную душу и стало многократно опаснее. Боевые навыки. Можно улучшать за счет очков навыков. Натиск. Развивая огромную скорость и атакуя со всей своей силы, вы можете опрокинуть, ошеломить и смять вашего противника, даже если он выше вас по уровню. Время отката навыка – 300 секунд. Неотвратимый удар. Вкладывая в удар все силы, вы игнорируете защиту противника, нанося повышенный урон. Формула расчета. Урон вашего оружия, помноженный на уровень владения навыком. Время отката навыка – 300 секунд. Гнев. Издавая громоподобный крик, вы внушаете в своих врагов страх, ошеломляя и замедляя их. Но будьте осторожны. Пораженные этим навыком противники сделают все, чтобы уничтожить вас, как самого опасного противника. Время отката навыка – 240 секунд. То есть нарастить мышцу за счет очков не прокатит. Это очень печально. А у солдата? Солдат. Внимание! Возможны три трансформации этого класса. Освоив свой класс в совершенстве, вы можете провести одну из возможных трансформаций, улучшив свой класс. Солдат. Основа любой профессиональной армии. Их жизнь – это непрерывная война. Игрок, выбравший путь солдата, открывает перед собой захватывающие возможности. Классовые навыки. Можно улучшать за счет очков навыков. Дисциплина. Развивая этот навык, солдат получает возможность быть готовым ко встрече с любым противником. Увеличивает сопротивление устрашению, ошеломлению, запугиванию. Навык прокачивается за счет регулярных тренировок. Открывает умение. Хладнокровный. Как бы ни был силен враг, вас этим не смутить. Сама смерть не сможет заставить дрогнуть оружие в вашей руке. Дополнительно увеличивает сопротивление устрашению, ошеломлению, запугиванию, позволяя достичь игрового максимума. Против этих умений. Строй. Увеличивает защиту и атаку, делая вас труднопреодолимой преградой на пути врага. Внимание! Игровой максимум достигается за счет рандомно получаемого навыка плечом к плечу. Совершенствуемые навыки. Лидерство. Ваши товарищи начинают доверять вам. Осуществляя общее командование группой, вы становитесь единой, многоликой и идеальной машиной для убийства. Сам факт вашего присутствия рядом делает ваших союзников значительно сильнее. Данный навык увеличивает параметры у всех членов группы. Эта группа навыков растет, если вы руководите товарищами в сражении. Открывает умение. Полководец. Один или сотня. Тысяча или сотни тысяч. Под вашим командованием количество солдат под вашим началом больше не играет особой роли. Как и количество солдат у врага. Просчитывая бои на три хода вперед, вы можете разгромить любого противника. Данный навык увеличивает параметры у всех членов группы. Дополнительно увеличивает параметры у всех членов группы, позволяя достичь игрового максимума. Повелитель войны. Оттачивая свой ум и воинские умения, в бесконечных сражениях ваша воля закалилась настолько, что просто ваш взгляд в сторону врага способен лишить его сил и сломить его волю. Внимание! Этот навык относится к площадным воздействиям. Параметры и сила навыков ваших противников уменьшаются на 5% за единицу навыка на 20 минут. Время отката умения – 12 часов. Боевые навыки. Можно улучшать за счет очков навыков. Изученный прием. Вы знаете сильные и слабые стороны вашего противника и с легкостью можете нанести удар в слабое место, нанося повышенный критический урон. Рассчитывается критический урон, умноженный на уровень владения навыком. Время действия и отката навыка – 120 секунд. А рыцарь? Рыцарь. Внимание! Возможны 3 трансформации этого класса. Освоив свой класс в совершенстве, вы можете провести одну из возможных трансформаций, улучшив свой класс. Честь для вас не пустой звук. Выбирая путь рыцаря, вы должны помнить следующее. Вы никогда не сможете ударить в спину. Только честный поединок и никак иначе. Дав слово, вам придется сдержать его. Принеся обет, вы обретете силу, которая значительно усилит ваши способности. Путь рыцаря – это путь славы. Но вы должны помнить, отступившись, вы понесете страшную кару. Внимание! Количество славы, получаемое этим классом, увеличено на 20% по сравнению с остальными классами. Классовые навыки можно улучшать за счет очков навыков. Обет. Дав торжественное обещание перед поединком, вы получаете возможность повысить одну из своих основных характеристик. Внимание! Количество обетов ограничено 3 попытками. Принесенный обет оценивается системой. Минимальный срок для обета – 1 день. Открывает умение. Убийца чудовищ. Данный навык увеличивает урон, нанесенный монстрами. Вызов. Вызывая противника на поединок, вы можете понизить одну из его характеристик. Совершенствуемые навыки. Овладение защитой. Вы настолько сроднились с доспехами, что они стали вашей второй кожей. Защита, даруемая доспехом и щитом, увеличивается. Внимание! Чтобы развить эту группу навыков, вы должны проводить все физические тренировки в полной экипировке. Открывает умение. Оборона. Ваш меч и щит станут непреодолимой стеной на пути вашего врага. Данное умение уменьшает получаемый вами урон от физического оружия. Парирование. Развивая это умение, вы сможете дополнительно снизить получаемый урон. Внимание! Игровой максимум достигается за счет развития умения – оборона. Боевой навык. Можно улучшать за счет очков навыков. Шквал. Быстро чередуя удары мечом и щитом, вы получаете возможность нанести тройной урон вашему противнику. Рассчитывается. Урон оружия плюс защита от щита, умноженное на 3. Время действия и отката навыка – 120 секунд. Да ну нахрен! Жесть! Хрень какая-то! Как тут вообще баланс поживает с такими классами? Получается, воин – это основной класс, а солдат и рыцарь – это специализация под определенную задачу. Хотел бы я увидеть ПВП между этими классами. Очередной раз, получив больше вопросов, чем ответов, я, минуя мужиков, отправился на выход. Поднявшись на 3 этаж центрального здания, я высыпал из катки принесенный Русланом уголь и, немного помучившись, разжег камин. Постелив плащ на пол, я привычно расположился напротив разгорающегося огня. Нужно о многом подумать. Хлопнула дверь, и подошедший Михаил расположился рядом со мной. Отношение местных к нам изменилось. Не понял. Я сегодня видел детей в деревне. Местные кивают, словно старые знакомые. Дико так, после полосы отчуждения. Выходит, репутация сработала? Выходит так. Дети нас совершенно не боятся. Улыбка его стала шире и приобрела мечтательное выражение. У меня в реале сын и жена остались. А у меня там никого нет. Друзья разве что, ляпнул я. Копать их и кидать. Но не умею я вести эти разговоры о личном. Друзья, это хорошо. Как думаешь, мы вернемся туда? Думаю, да. В любой игре есть цель. Возможно, мы должны что-то сделать в этом мире, после чего мы получим шанс вернуться обратно, сказал я, хотя сам, если честно, не особо верил в подобное. Хорошо, если так. Мы посовещались и решили по классам завтра решение принять. Ночь нам на раздумье. Сам-то что думаешь? Да я только ветку силы глянул. Этого с лихвой хватило, чтобы мозги вскипятить. Зря. Я нашел, кто серебро освещать может. Это духовника фишка оказалась. Также очень интересно, какие могут быть трансформации у классов. Каждый класс по 3 трансформации. Отсутствие мануала по игре становится все более ощутимым. А вот фига там. Ветки разума к каждому классу будет прилагаться выбор из 6 трансформаций. Хмыкнул он. 12 начальных классов, 45 возможных трансформаций, плюс энное количество скрытых классов. А вот про скрытые классы подробнее, пожалуйста. Тут же подобрался Миха. Я рассказал ему про Немезиса и про возможную связь этого достижения с отцом гор, про которого отказался говорить Турин. Получается, гном своего небесного покровителя попросил отомстить, а я просто под руку попался. Вряд ли. Если бы так, мы бы задание на убийство оборотня не получили. А гном сам задание на месть выдавал? Да нет. Он останки забрал и ничего не говорил. Задание потом само появилось. Вот то-то и оно, Миха. Конечно, есть вероятность то, что во мне заговорит эгоизм, но я привык доверять своей интуиции. Она меня прямо-таки убеждает, что боги в этом мире есть, и что-то с ними не так, если местные боятся о них в открытую говорить. Может, получится узнать больше, когда караван придет. Не стал спорить он. Ты к какому классу склоняешься? Думаю, между воином и солдатом. Ага. Если станешь воином, клан получит практически готового танка. Но у солдата есть лидерство. Особенно одна занятная читерская фишка, которая бьет по площади. Удачи тебе в столь нелегком выборе, хмыкнул я. Даже ничего не посоветуешь? Я путь силы брать не планирую. Думай сам. А что остальные? Санек мечется между воином и рыцарем. И его не пугает ситуация с обетами? Признаюсь. Я бы ни за какие коврижки не выбрал класс рыцаря. Не спорю, защита, которую можно получить на этот класс, выглядит довольно соблазнительной, но нет. Пугает. Вот он и думает. У Славы с Олегом тоже раздрай. С одной стороны, убийца с инвизом и комбо с шансом удара по слабым точкам, а с другой разведчик с боевым навыком, позволяющим использовать маскировку и делать комбо-выстрел из лука, пуская 3 стрелы поочередно, игнорируя броню. То, что лука у нас нет, их колышет мало. Весело. Пусть монетку покидают. Мне стало смешно. Выбор и правда нелегкий. Тем более я заметил, что эти двое постоянно соревнуются друг с другом. Ага, я тоже заметил. Хохотнул Миха. Не буду я к ним лезть. Пусть сами разбираются. Илья с Русом вроде воина брать собираются. Дим к ремеслу прикипел. Леха пока ни то ни сё. Ходит, очки протирает. Зато Сим жжет. В смысле? А он уже с помощью своего воображения забрасывает противника тучей фаерболов. То, что он еще 9 уровня, им смело игнорируется. Рвется завтра посетить окрестные леса. Естественно, в компании с парой помощников, чтобы добить уровень. Магом, значит, решил стать. Ага. С сегодняшнего дня он разрешает обращаться к себе, ваше магичество. И никак иначе. Хм, забавный парень. Это да. Ах да, Дэн, ты бы видел лицо старосты, когда я сказал, что Турин теперь будет вести наши дела. Широко улыбаясь, Миха прикрыл глаза, очевидно вспоминая приятный момент. Я был отомщен. Сполна. Неужели все так было весело? О да. Там был настоящий цирк. Староста, попытавшись спасти ситуацию, стал делать мне намеки на то, что Турин, дескать, жулик. И вскоре мы останемся без штанов и в долговой кабале у хитрого гнома. Но у Турина оказался отличный слух. Стоя 7 метров от нас, он умудрился все прекрасно расслышать. А потом началась натуральная драка. Ее итоги – это солидный фингал под глазом у старосты и потеря половины бороды. Потери со стороны Турина – солидный клок бороды, но для него, как ты понимаешь, это не критично. Еле с Димом разняли их. Дальше начался ожесточенный торг между ними, с взаимными оскорблениями и упреками. Вся деревня собралась на бесплатное развлечение. Турин требовал отпускать товары с лавки для нас, как для местных. Староста, мотивируя тем, что лавка – его семейное дело, пригрозил задрать цены в лавке до облаков. Турин в ответ пригрозил санкциями. В смысле, что запретит сыну продавать железные изделия с кузни в ту же лавку. Около часа страсти продолжали кипеть. В конце концов, Турин дожал старосту и даже выбил компенсацию в 100 серебряных реалов. Я проставился на 10 монет. Подарил Турину набор серебряных колец для бороды. Что ты ржешь? Так принято у гномов. а старости подогнал накопитель манны с трофеев, упавших с вурдалака. Такая большая друза напоминает крупный кусок горного хрусталя и вроде прилично стоящая. В общем, сгладил конфликт. Держи, кстати, это решил отдать тебе. Доля с вурдалака. Михаил выложил передо мной странные, искусно сделанные устрашающими шипами латные перчатки. «А где остальной доспех? Пропили?» – съехидничал я. «Это боевые наручи, балда. К ним доспех не положен. Читай описание». «Боевые наручи гнева. Тип – редкое. Эффекты – плюс 2 к силе. Урон – 120-150. Крит – 210-240. Защита – 100. Вес – 6 кг. Прочность – 100. Внимание! Для эффективного владения этим оружием необходимо минимум 15 единиц силы. Описание. Девиз создавшего эти наручи – добро должно быть с кулаками. И это оружие полностью оправдывает это изречение. Внимание! При использовании этого снаряжения слоты с оружием блокируются. Внимание! Это снаряжение рекомендуется для использования классом «Инквизитор». Интересное оружие, даже с рекомендацией к определенному классу. Что еще упало? Поножи и сапоги для железной брони. Нормальный железный шлем без рогов. Парные клинки, 3 железных слитка, 2 талаката и туча мелких кристаллов. Железо с головой и когти. 52 монеты серебром. Бррр, а что за натуральное железо упало? Ага, можно продать алхимикам. В инвентаре будет храниться неделю. Дим смотрел, сказал, написано, что можно обработать и хранить целый месяц. Попробую продать, когда караван придет. А башку тут над камином повесим. Ну нафиг, лучше продай. Там посмотрим. Пошли вниз. Мы водки взяли. Будем бухать в честь обретения своего угла. Нехилый угол. Убрав наручи в инвентарь, я поспешил за ним. Что насчет мебели? Завтра поедем за материалом, нагрузимся. У плотника своя подвода. Ее тоже нагрузим. А потом на двух подводах назад в замок. Цену скажет после того, как осмотрит фронт работ. Думаю, в сотню серебряных влезем. Спустившись на первый этаж, Миха пошел в столовую. А я остановился у спуска в зал выбора. Немного постояв, начал решительно спускаться вниз. В зале я остановился у пути духа. Жрец, духовник и инквизитор. Достал наручи и положил их у своих ног. Раз я такой везучий, подумал я со злостью, значит, пусть будет так. Порезав ладонь о шипы на наручах, я сцедил немного крови в чашу алтаря. «Желаете выбрать класс? Да? Нет?» «Да». «Жрец, духовник, инквизитор». «Инквизитор». «Вы подтверждаете свой выбор? Да? Нет?» «Да». Вспышка света на секунду осветила мое тело. «Поздравляем, вы выбрали свой класс. Открыть подробное описание? Да? Нет?» «Нет». Убрал наручи в инвентарь и пошел вон из зала. На душе стало гораздо спокойнее. Когда я вошел в столовую, Михаил с грустной улыбкой на лице неодобрительно покачал головой. Пожав плечами, типа «так вышло», я присел на лавку за столом. Леха подал мне кружку с прозрачной жидкостью, пахнущей травами. «За наш новый дом, мужики!» Приятная горечь обожгла пищевод, и слезы выступили из глаз.